Глава 15. «О боги, если ты так же будешь наступать мне на ноги на свадьбе, я ткну тебя лицом в торт, обещаю!» «Я не наступал, ты сама подставлялась!» «То есть это я не умею танцевать?» Тиона, длинноволосая блондинка, нервным движением набросила на плечи куртку. «Я 10 лет занималась бальными танцами, осел!» прошипела она прямо в лицо квадратному нескладному Шону. Элли тихо хмыкнула и отвернулась к углу, где остались стоять только ее кроссовки. Остальные две подружки и Кристина уже успели переобуться. «Успокойся, Ти!» – раздался голос сестры за спиной. «Почему именно мне так не повезло?» – снова заныла Тиона. «Почему этот осел достался мне?» «Сама ослица!» – огрызнулся Шон. Очень по-взрослому. Сразу видно, что людям под 30. Элли ухмыльнулась, но этого никто не увидел. Она подобрала кроссовки и устало рухнула на табуретку. «Заткнись!» — рявкнула тем временем Ти. «У меня пальцы плоские после твоих лап! Крис, почему ты не определила мне Уилла?» «И слава богу, что не определила!» Голос второй подружки Джеки вмешался в диалог. «Уилла я не отдам!» «Ну, конечно, он-то ни разу не подставлял тебе подножку!» «Я не ставил!» «Ой, заткнись, Шон!» Похоже, это не скоро закончится. Эти двое знакомы 10 лет и столько же не перестают собачиться по любому поводу. Обиженную Тиону сложно заставить замолчать. Элли осторожно сняла одну туфлю, покрутила стопой, и та неприятно заныла. Танцевать на каблуках с непривычки оказалось тем еще развлечением. Лучше было оставаться в кроссовках, но под платье на свадьбе кроссовки не наденешь. А жаль. Элли сунула туфлю в пакет и сняла вторую. «А больше всех почему-то повезло Элли. Правда, Элли?» Язвительное восклицание Тионы заставило вскинуть голову. «Вообще-то я тоже могла стать главной подружкой!» Кристина громко фыркнула, надевая куртку. «Ну ты разогналась! Ты не моя сестра, чтобы быть главной подружкой!» Она взяла за руку жениха и потянула его к выходу из зала. «И поэтому не я танцую с самым красивым парнем в этой компании. Ведь его захапала Элли!» «Боже, ну что за дура!» Элли покосилась в другой угол зала. Туда, где Хит тихо говорил по телефону, потирая лоб двумя пальцами. «Она захапала его раньше, чем ты можешь представить», — отрезала Кристина. «Так что выдохни». «Правда? Это когда же?» «Не твое дело, дорогая». «Ладно, дуры обе». Но к Кристине она давно привыкла, а вот с Тионой приходится пересекаться только на таких вот смешанных тусовках, и поэтому ее дурость падает на голову снежной лавиной. Элли молча сунула ноги в кроссовки и принялась завязывать шнурки. Боковое зрение уловило движение рядом. У ее ног появились темные джинсы и знакомые тяжелые ботинки. «Это нормально, что они говорят так, будто нас здесь нет?» Тихий голос Хита пробился сквозь причитание будущей Рапунцель. Значит, не так уж внимательно он слушал собеседника в телефоне. «Это Тиона». Элли запнулась на мгновение, но тут же снова принялась вязать бант из шнурков. «Она бывает слишком экспрессивной». «Я и вижу. В моей маме экспрессии то меньше». «Обычно Тиона нравится мужчинам». Хит хмыкнул. «Они, должно быть, мазохисты. Шумную истеричку я могу терпеть только если у нее фамилия Феррера». Он чуть пригнулся. «Хорошо, что мне в пару досталась ты». Мягкий шепот пощекотал шею сзади. Элли незаметно вздрогнула, ставшие вдруг непослушными пальцы запутали бант, и она принялась завязывать его заново. Хит остался стоять рядом. Уже мог бы и уехать, его точно ничего не держит. Переобуваться ему не пришлось, переодевание заняло ровно секунду, когда он натягивал свитер на футболку, скрывая под ним сильные руки. Вообще эти танцы за 1,5 часа хорошенько подорвали нервную систему, хотя со стороны этого, наверное, не видно. По крайней мере, Элли очень не хотелось бы, чтобы было видно. Она явилась в танцкласс последней, успела забежать домой и взять туфли, но на занятия все-таки опоздала. Как обычно в последнее время. Куда-то бежать и опаздывать уже входит в привычку. Когда она влетела в стеклянную дверь, внося с собой брызги дождя, который заливал тротуары с самого утра, все уже собрались. Брюнетка Джеки злорадно ухмылялась, потому что ей достался нормальный партнер. Тиона стояла, надув красные губы, наверняка представляя, что ее ждет в паре с нескладным Шоном. Кристина и Майк обнимались так, будто не живут, как женатая пара уже несколько лет. А Хит? Хит сидел на полу, привалившись к стене, и хмуро смотрел в экран смартфона. «О, а вот и пропажа, я так понимаю!» Из открытой двери, ведущей, вероятно, в раздевалку, появилась фигуристая шатенка с каре. «Можем начинать?» Осознание, что все ждали только ее, неприятно резануло по нервам, но Элли только растянула губы в улыбке и сбросила с плеч куртку. «Да, это я. Всем привет!» Девчонки вяло помахали руками, парни прогундосили нестроенное «привет». Хит оторвал взгляд от мобильника, и его лоб разгладился. «Ну, наконец-то! Еще 5 минут и начали бы без тебя!» – оживилась Кристина. Будто она позволила бы такому случиться. Невелика была бы потеря. Элли, ни на кого не глядя, стянула кроссовки и вытряхнула из пакета туфли. Кристи просияла. Хит оттолкнулся от пола, медленно поднялся и одернул джинсы. Фигуристая шатенка подошла к колонке, потыкала пальцами в экран подключенного к ней смартфона и зажала его в пальцах. «Пока вы готовитесь, я представлюсь». Она широко расставила стройные ноги, как человек, полностью владеющий ситуацией. «Меня зовут Диана, и сегодня я ваш инструктор». Элли сунула ноги в туфли, и их мгновенно сдавила обручами. «Отличное начало вечера». «Передо мной не стоит задача научить вас профессиональному танцу за одно занятие. Надеюсь, вы это понимаете», — продолжила инструктор Диана. «Главными на танцполе будут Кристина и Майк. С ними мы и так занимаемся уже месяц. А чтобы рядом не двигались несколько пар бревен, сегодня я покажу вам универсальные движения и повороты. В будущем вы сможете легко импровизировать и подстраиваться под танец молодых». «Итак», — она развела руки в стороны, — «начнем? Присоединяйтесь к своему партнеру». Она с улыбкой посмотрела на Элли и приглашающим жестом указала на замершего у стены Хита. Несложно было догадаться, что единственный оставшийся без пары кавалер будет предоставлен ей, но тем не менее догадливость девушки заставила Элли мысленно поморщиться. Хотя на самом деле стоило порадоваться такому партнеру. Харизматичный, стройный, наверняка умелый. Не то что некоторые здесь. Она заложила руки за спину и пересекла зал. Остановилась рядом с высокой литой фигурой в черных джинсах и футболке. Жар, исходящий от его тела, ощутимо согрел кожу. Но это было только начало. «Привет», — пробормотал Хит, склонившись к ее уху. «Я уже собирался танцевать со шваброй». Элли не смогла сдержать ухмылку. «Не преувеличивай». Она расстегнула пуговицы рубашки, вытянула ее из пояса юбки и сбросила с плеч, оставшись в майке без рукавов. «Я задержалась 10 минут. «Вполне достаточно для паники». В его взгляде мелькнули золотистые искры. Он мельком осмотрел вырез майки, юбку-карандаш и разрез на бедре. По коже побежали мурашки, щекам стало жарко. Да, можно было переодеться после работы, даже нужно. Но тогда Элли об этом не подумала, и жалеть теперь поздно. Она расправила плечи и бросила рубашку на стоящую здесь же вешалку с куртками, давая себе передышку перед тем, как нырнуть в кипяток. Хит ждал, скрестив руки на широкой груди. «Ну что, ребята?» Громкий поставленный голос тренера привлек внимание собравшихся и заставил замолчать рой голосов. «Обнимайте со своими партнерами и начинаем!» От мысли об объятиях стало нехорошо. Элли сутки готовила себя к тому, что ей придется вступить в тесный контакт с человеком, которого она когда-то изучила дюйм за дюймом. К такому, пожалуй, невозможно подготовиться. «Ты как? Нормально?» Тихий голос прозвучал у самого уха. Элли вздрогнула и обернулась. Хит оказался уже совсем рядом. Стоял плечом к ее плечу, но не касался. «Нет, Феррера», — прошипела она, разворачиваясь. «Но это ведь никого не волнует». Тиона, когда явилась, первым делом нацелилась на меня. Он неслышно хмыкнул. Я быстренько спрятался за Кристину и прохныкал, что занят. Не порти легенду. Она красивая девушка, мог бы не хныкать. Его взгляд с золотистыми искрами снова пустился по ее фигуре. «Не неси фигню, Эль». На выразительных губах мелькнула улыбка. «Ты для этого слишком разумное существо». Присутствующие уже разделились на пары и отступили друг от друга, давая место для маневра. Хит пристально осмотрел их поверх ее головы. «Не будем задерживать людей», — пробормотал он. И его горячая ладонь впервые за 11 лет легла на ее талию. Тело прострелил разряд. Хит, как ведущий в паре, нашел вторую руку Элли и заключил пальцы в теплый капкан, посылая вверх по руке необъяснимые, невидимые волны энергии. Первым порывом было отшатнуться, отбежать, спрятаться за вешалку и глубоко подышать. Но Элли только расправила плечи и глубоко втянула носом в воздух. Она сильная, взрослая, независимая. И ее совершенно не волнует то, что рука бывшего вот-вот оставит на коже ожог. Не волнует. Но черт, такие шутки судьбы нужно запретить законом. Такое просто нельзя проворачивать. Кристина не смогла выбрать ничего лучше, кроме танго «Роксен» из «Мулен Руж». Первые аккорды заставили недоверчиво уставиться в глаза напротив. Сам Хит комично выгнул брови, ладонь на пояснице надавила чуть сильнее, и Элли оказалась прижатой к торсу в черной футболке почти вплотную. «Похоже, прогиба назад мы не избежим», — пробормотал Хит, явно не испытывая никакой неловкости. Аромат сандала и шалфея дал в висок, опутал облаком. А дальше громкий голос инструктора Дианы уже не дал им отстраниться друг от друга все полтора часа. Дождь так и не закончился. На улице уже стемнело и зажглись фонари, отражаясь в мокром тротуаре. Элли на все еще подрагивающих ногах встала с табуретки и осмотрелась. Зал вдруг оказался заметно опустевшим. Кристина и Майк свалили первыми, Джеки и Уилл вслед за ними. Но где Тион и Шон? Элли пару раз развернулась на носках. Оказывается, в просторном помещении остались она, Хит и Диана, отключающие колонки. Тренер бросила на нее улыбающийся взгляд, подхватила аппаратуру и двинулась к раздевалке. Мгновение, и ее точеная фигурка профессиональной танцовщицы скрылась из виду. Класс. Как это случилось? Только что Тиона ныла здесь, не обращая внимания на то, что ее хорошо слышно, и вот ее нет. И никого нет. Только Хит. Потрясающе. Это было... тяжело. Да, тяжело – отличное определение для того, что пришлось пережить за последние час-полтора. Хит пристально проследил за тем, как Элли сорвалась с места к вешалке, где висела ее рубашка. Бедра в узкой юбке быстро закачались, белая майка с глубоким вырезом обтянула тело, как перчатка. Кожа разгорелась, аромат духов усилился, оставляя шлейф в воздухе. Тяжело. Очень тяжело было сохранять выдержку, когда гибкая талия оказалась в его руках. Ему нужно выдать премию, серьезно. Огромные голубые глаза напротив, растрепавшиеся светлые волосы, летящие по воздуху при каждом повороте. Пухлые розовые губы в опасной близости. И этот декольте, мать его. Вечность прошла с тех пор, как Хит в последний раз прижимал к себе эту стройную фигуру, а тактильная память сработала безотказно. Столько дней он старался не подходить близко, не касаться, не трогать острые темы. И что? Когда в какой-то момент Элли все-таки прогнулась назад, а разогретая кожа ключиц блеснула под светом ламп, ему только силой воли удалось сдержать тяжелый стон. Все старания, весь контроль над ситуацией пошли в топку под танго Роксен из Мулен Руж. Узнай об этом Катарина, ее истерический хохот не заглушит ни один кляп. Эта выскочка младше на 2 года, но почему-то всегда оказывается права. Элли сорвала с вешалки рубашку, рывком надела ее и принялась быстро и решительно застегивать пуговицы. Обнаженные белые плечи скрылись под тканью. Хит отлип. Медленно подобрал с пола пакет с туфлями, которые она оставила у табуретки, и двинулся вперед. Нужно продолжать сохранять спокойствие и перестать пялиться. Когда отгремит эта свадьба, раны зализывать придется долго. Хорошо, что к тому моменту у него уже будет своя берлога, чтобы спрятаться. Элли будто услышала шаги. Закончив застегиваться, сорвала с вешалки куртку и развернулась. Во взгляде на мгновение отразилась растерянность, но быстро исчезла. Насколько сильно этот вечер выбил ее из равновесия по шкале от 1 до 10? «Все так быстро убежали?» Элли надела куртку и рывком вытащила волосы из ворота. Не так уж и быстро, но, видимо, она слишком погрузилась в себя. Хит остановился рядом. «Ты удивлена?» «Нет, просто...» Она опустила взгляд, соединяя молнию. «Я думала, кто-то из девочек меня подбросит. Там дождь...» Махнула рукой в сторону окна. Хит проследил за жестом. Меткое наблюдение. Мокрый тротуар с бликами от фонарей видно даже отсюда. «Ну, я же еще здесь». Он вытянул руку с пакетом. «Не сойду за девочку?» «Очень смешно». На ее губах мелькнула улыбка, но тут же погасла. Элли стремительно перехватила пакет, завела руки за спину и перевела взгляд за стекло. Какой-то бездумный, потерянный взгляд. В зале стало тихо, между ними повисла странная пауза. Только что они прижимались друг к другу в ритме танго, а сейчас Элли торопится сбежать, но, очевидно, дождь сильно нарушает ее планы. Хит возвел глаза к потолку. «Дио, как долго это будет продолжаться? Неловкость, паузы, трудности в общении. Ах да, вечно?» «Поехали». Он сорвал с вешалки пальто и мотнул головой в сторону выхода. «Ты же еще не вызвала Uber?» Элли заметно встрепенулась. «А ты все-таки попросила у папы тачку?» «Я не идиот, чтобы в ливень садиться на мотоцикл». Он надел пальто и поднял воротник стойку. «Да». Она хмыкнула и сделала шаг к двери. «И правда не идиот». Согласилась без споров. Все-таки ливень — сильный аргумент. За спиной послышались уверенные шаги, но тут же замерли где-то неподалеку от выхода из раздевалки. «О, ребята, вы еще здесь?» Бодрый женский голос заставил остановиться. Элли стремительно развернулась. Хит посмотрел через плечо. Диана, преподаватель, замерла в проеме, держа в руках какие-то свернутые в кольца провода, а на лице отразилась доброжелательная улыбка. Элли опомнилась первой. «Уже уходим». Она взялась за дверную ручку. Диана кивнула и сделала шаг вперед. «Хотела сказать, что вы классная пара». Ее улыбка стала шире. «При других было неудобно выделять кого-то, но раз никто не слышит...» Она неопределенно пожала плечами. «Очень органично смотритесь, двигаетесь, чувствуете друг друга. Не всем в жизни везет встретить такую вторую половинку». Дар речи отбила. Всего на мгновение, но все-таки. То есть их попытки не смотреть друг другу в глаза во время обучения называются «чувствуете друг друга»? «Мы...» — начал Хит. «Спасибо», — тут же уверенно перебила Элли, широко улыбнувшись. «Ну надо же, кто это тут опомнился первым?» Он непонимающе уставился на изящную статуэтку рядом. Но Диана, кажется, не заметила заминки. «Если надумаете жениться и станете искать преподавателя, я буду рада с вами поработать». Ее большие карие глаза с любопытством забегали от одного к другому. «Вы интересные». «Черт». По спине прошел озноб. «Со стороны это так выглядит». Хит бросил взгляд на Элли. Та, кажется, все-таки зависла от такого заявления. «Ну еще бы». Он растянул губы в улыбке и подхватил ее под локоть. «Спасибо еще раз, будем иметь в виду». Он подтолкнул ее вперед и сам открыл стеклянную дверь. «Мы пойдем. Всего вам доброго». «Приятно было познакомиться», — пробормотала Элли. Холодный воздух влетел в зал, полураздетая Диана поспешила кивнуть и спрятаться в раздевалке от сквозняка. Элли поежилась и втянула голову в плечи. Хит вывел ее на тротуар под навес и снова поправил воротник-стойку. Дверь хлопнула за спиной. Элли молча уставилась под ноги, и они вместе перебежали дорогу прямо под крышу паркинга. Интересный вышел диалог. Познавательный. Стараешься не проявлять привязанности, держаться чисто по-дружески наравне со всеми, а выходит, что выходит. Совершенно посторонний человек успел мысленно составить вам танец молодоженов и назвать интересной парой. Перфетто. Хит сжал зубы, покосился на Элли и быстро повел ее в полутьме паркинга к пикапу. Она не стала вырывать руку, шла с ним в ногу, задрав подбородок и расправив плечи. Ей тоже понравилось предположение Дианы. Они ведь когда-то давно на самом деле хотели пожениться. Да, это было решение до одури влюбленных подростков, и сейчас оно казалось смешным. Кто теперь женится в 18? Но тем не менее, тем не менее. Холодная вода воспоминаний будто затекла за ворот пальто и остудила горячую пульсирующую вену на шее. Хит сильно зажмурился. Дио, это всего лишь идиотская фраза, брошенная незнакомой девушкой. Незачем так переживать.